Эффектные химические реакции. Именно из-за таких реакций к алхимикам с древних времен относились как к магам и приписывали им связь с демонами. Не все из них были известны в те времена, но и сейчас эти реакции впечатляют. Фараонова змея. Распад тиоцианат ртути при горении. Похожий эффект возникает при поджигании глюконата кальция и других веществ. Небольшое количество исходного вещества в результате разложения на более простые компоненты порождает быстро удлиняющуюся змею. Вулкан. Горение бихромата аммония напоминает извержение вулкана. Если добавить к порошку бихромата аммония еще и тиоцианат ртути, то можно устроить целое шоу с появлением горящих щупалец прямо из жерла вулкана. Воспламенение хлората калия. Хлорат калия, известный также как бертолетова соль, при достижении температуры плавления в 400 градусов по Цельсию начинает разлагаться, а при температуре 550 градусов по Цельсию усиленно выделять кислород. Горение во льду. Магний – вещество, легко воспламеняющееся. Он горит в том числе в среде углекислого газа. Поэтому магний прекрасно полыхает в окружении сухого льда, представляющего собой замороженный углекислый газ. Реакция Бриггса-Раушера. Эту реакцию называют йодные часы. Раствор меняет цвет с бесцветного до желтого, затем становится темно-синим, а после опять бесцветным. И цикл повторяется. Реакцию запускают, смешивая в стакане три раствора. Первый – раствор перекиси водорода. Второй – раствор серной кислоты и йодата калия. Третий – раствор малоновой кислоты, сульфата марганца 2 и крахмала. Реакция Белоусова-Жаботинского. До открытия этой реакции считалось, что циклические процессы в химических системах невозможны. Окисление лимонной кислоты броматом калия в кислотной среде в присутствии катализатора ионов церия. В тонком слое реагирующих веществ появляются циклические расходящиеся волны разного цвета. Механизм реакции крайне сложен, и хотя она была открыта в 1951 году, не изучен до конца. В настоящее время открыто достаточно много аналогичных процессов.